Я купил себе недавно офигенный телефон. Супер-мега нетривенно, загребательный смартфон. В нем есть камера и фотик, ксерокс, факс и GPRS. Телек, радио, приемник, мастерок и стеклорез. Холодильник и напильник, перфоратор и зверно. Небольшой точильный камень, молоток и долото. Ночью в темных переулках мне не страшно ничего, потому что в телефоне научаки у меня. Нафига мне зажигалка, зонтик, спички и часы? Все есть в этом телефоне, хоть за пазуху носы. Ходят по пятам кобылы, не жалея своих ног, потому что там есть виброкунилиновый звонок. Никому я это чудо технологий не продам, и насрать на то, что весит он 17 килограмм. Килограмм. Очень много, конечно, но ничего, я накачаюсь. Буду таскать его с собой, вместе с гантели.